Борис Конофальский. Глубокий рейд. Книга вторая. Голова. Глава первая. Сотник был из таких людей, которых казаки называли въедливыми. Немного рябой и лысоватый, он принес зачем-то настоящую заламинированную карту болот, хотя мог обойтись и обычным офицерским планшетом. Обвел небольшой круг на карте и спросил, обращаясь именно к Акиму. «Прапорщик, здесь вы их зафиксировали в первый раз?» «Да». Саблин разглядывает карту. Он, честно говоря, не понимает, почему сотник спрашивает именно у него. Это ведь не он сидел на ребе. Он не очень хорошо себя чувствует. Уж больно ему досталось в последнем деле. Голова тяжелая. «Это от лекарств». Медик сказал, что страшного ничего нет, но обещал, что отек на затылке поболит. Да и сама голова тоже. Может, еще и тошнить. Не врал медик, все было, как и обещал. Оно и понятно, сотрясение вместе с контузией. Саблин собирается с силами, чуть встряхнув головой и разглядев карту, добавляет. Ну да, вроде тут. И лишь после этого сотник оборачивается к Ряшкину. Это место. А вы помните? Оно, кажись. Вася разглядывает карту. «Но я же журнала не вел. Не на войне вроде были. Так, на память скажу. Ну, да. Вот тут я дрон их запеленговал. Удивился еще, что сигнал кодированный». Он водит пальцем. «Да, тут. А мы шли...» Он опять указывает пальцем. «На юго-восток, к вам. И тогда Аким приказал менять курс, и мы взяли юго-юго-восток и пошли на полных оборотах. На Сосновку». Но шли так недолго, он глядит то на Саблина, то на Калмыкова. «Кажись, и часа так не шли». «Да нет, какой там час, полчаса, не больше», — вспоминает Калмыков. «Потом они дрон кинули». Второй офицер в звании Ясаула. Вообще-то он молод для такого звания, ему на вид лет 35 или чуть больше. Он почти ничего не говорит, но все их слова записывает себе в планшет и потом отмечает что-то у себя на электронной карте. Он нет-нет, да и зыркнет на кого-то из казаков, остановит взгляд и изучает. Неприятный такой у него взгляд, он словно не доверяет им. Да, эти два офицера им не доверяют. У обоих на рукавах гимнастерок только цифра 4, обведенная в круг, и больше ничего. Ни рода войск, ни номера части. А это говорит о том, что офицеры эти из 4-й дивизии, из штаба. Но уж точно не интенданты и не оружейники какие-нибудь. Оба внимательные и немногословные, с нехорошими глазами. Как и положено, разведчикам. И вот тут я понял, что у них три лодки. Продолжает водить пальцем по карте радист. Вот тут. Офицеры рассматривают карту, и сотник произносит задумчиво. Да, жаль, конечно, что вы не вели ЖБД, журнал боевых действий. А потом снова спрашивает. «И вот в этом месте вы сбросили обороты и пошли на средних?» И теперь переводит взгляд на Калмыкова. «Ну, так старший приказал», — отвечает Денис. Офицер смотрит на Саблина. «Да не уйти от них было», — вспоминает Аким, а сам начинает трогать затылок. Теперь сомнений у него не осталось, голова заболела снова. Видно, действие обезболивающего заканчивалось. «Ни почем не уйти», — сразу поддерживает командира Калмыков. «У них моторы жуть, мощи нечеловеческой. У Акима, то есть у прапорщика Саблина, мотор тоже хороший, но с теми ему... Нет, не тягаться». «Да чего там говорить?» — Ряшкин сначала машет рукой, а потом руки и разводит, желая показать что-то большое. «Они вот такие. Мы как первую лодку расстреляли, как глянули. Там мотор... Килограммов 100 одного железа. Как от таких уйти?» «А где вы расстреляли их первую лодку?» Теперь как раз заговорил Ясаул, оторвавшись от своего планшета. «Местечко сможете вспомнить?» «Да где там вспомнить?» — сомневается Саблин. И снова морщится, боль в голове начинает усиливаться. Пульсирует. «Это вон только если радист наш вспомнит. Я за другим следил». Сотник глядит на Акима долгим взглядом, а потом и произносит. «Прапорщик, идите в медсанчасть», и после пары секунд, пока до Акима доходили его слова, добавляет. «Казак Калмыков, проводите прапорщика». «Есть проводить прапорщика?» Денис тут же поднимается с места. И после него встает Саблин. «Этот сотник специально нас с Денисом выпроводил. Потом Васю отпустят, позовут Дениса. Снова опросят и будут сравнивать сказанное». И Саблину это не нравилось. Чего цепляются, чего допрос устроили? Первый раз, что ли, казаки в болоте от переделанных отбиваются? Саблин и Денис выходят из кабинета и идут по бетонному коридору, освещенному редкими тусклыми лампами. Они, когда вышли с острова, на котором был у них бой, пошли на вторую заставу, ту, что прозывалась еще Северной, но на тот момент там, на самой большой и мощной из трех застав, как назло, в медсанчасти не было медика. Казаки-медики были не в счет, они могли только первую помощь оказать. А вот посмотреть, что у Акима с головой, пользуясь даже самым простым томографом. Ну, даже если бы кто из местных и смог включить аппарат и сделать картинку, так ее еще нужно было растолковать. А в этом деле без опытного врача никак. И пришлось казакам второго полка ехать дальше. На первую заставу, на восточную. А там к их приезду уже подготовились. Медики были на месте, оборудование работало. Там только и взялись за Саблина как следует. Анализы, рентген, томограф, лекарствами напичкали сразу. Все как полагается. И слава богу, немолодой уже врач сообщил ему на следующее утро, что ничего страшного с головой нет. А насчет руки Аким и не волновался. Рука — дело наживное, можно и новую вырастить, ежели что, были бы деньги. В общем, на больничной койке он находиться не захотел. В госпиталь на берег тоже. И тогда, посовещавшись, казаки решили, раз с командиром все в порядке, ехать к себе в Болотную. Но сразу их не отпустили. Комендант заставы, прапорщик Свахин, нашел их, когда они были у пирсов, и подняли лодку для осмотра, чтобы убедиться, что на ней можно дойти до дома. Комендант прошелся вокруг лодки, даже потрогал заваренные наспех пробоины пальцем, а потом и сказал: «Казаки, задержитесь малость». «Чего?» — удивился Калмыков. «Так, погутарить с вами хотят». «Разведка, что ли?» — сразу понял Ряшкин. «Ну, так». «Свахин делает жест, сами понимаете. Я вчера рапорт отправил в полк, а сегодня вот пришла директива». «Значит, из вашего полка приедут поговорить с нами», — произнес Денис таким тоном, каким обычно говорят. «Ну, надо так надо». «Выше бери», — отвечает ему комендант. «Из дивизии. К вечеру обещают быть. А вы пока отдыхайте. Я приказал вашу лодку подшаманить. Сейчас люди придут, поглядят ее. Если что, подварят, подчистят, мотор посмотрят». «Мотор трогать не нужно», — сразу предупредил Саблин. «Он к своему мотору никого не подпускает», — посмеялся Ряшкин. «Добро, мотор трогать не будут», — заверил Акима комендант. «А вы, пока разведка не приехала, можете отдыхать, любые койки выбирайте. Я кашеварам приказал питать вас по первой статье. Компоты персиковые, булки из пшеницы, все как положено. Тебе, прапорщик, койка в медсанчасти с массажем. Очень хорошая. Капельницы там, лекарства и все такое». «Да, я понял», — кивает Аким. А после комендант ушел. «Понял, Денис», — говорит Ряшкин Калмыкову со значением. «Из дивизии по твою душу приезжают». «Идти-то, ядреный ерш, вот оно чего», — отвечает тот ему в тон, дескать, «понимаю, из дивизии». Шутят. Настроение у казаков хорошее. Так всегда бывает. Несколько дней после тяжелого, но успешного дела в подразделениях всегда царит хорошее настроение. В общем, Аким пошел в медсанчасть поваляться на кровати с массажером, лекарств попить, так как чувствовал себя еще нехорошо. А Калмыков и Ряшкин пошли в курилку, языками трепать с казаками из других полков. Про жизнь, войну и болото разговаривать. И дождались. К ночи в бетонных помещениях с низкими потолками и влажными стенами появились два офицера. Аким сразу подумал, что надо было ему с товарищами уехать раньше. Но раз уж дождались. А те, естественно, стали скрупулезно разбирать весь бой, что случился у них с переделанными. Их интересовало все, включая время, координаты событий и даже откуда они знали про заброшенную в болотах заставу. И, конечно же, одними из первых заданы были казакам вопросы о целях путешествия. Куда ездили? Зачем? Кто просил? А вот на эти вопросы ни Ряшкин, ни Калмыков ответить не могли. И тут они кивали на Акима. А это вот он знает. И тогда прапорщику пришлось сказать офицерам разведки. То дело частное, денежное. К военным делам касательства не имеет. Сказал, как отрезал, и оба офицера, и сотник, и Саул, уставились на него и долго смотрели, не произнося ни слова, как будто ждали продолжения или пояснения какого. Но молчаливый прапорщик с санитарной повязкой на голове так ничего и не добавил к сказанному. И вот теперь, когда лысый сотник, оставив Ряшкина, выпроводил их с Калмыковым из помещения, Аким сразу подумал, что сейчас офицеры разведки вдвоем будут вытягивать из Васи подробности. Где были, с кем говорили, что забрали. И все это совсем не нравилось Саблину. Вася, конечно, им скажет, что ходили к камню, на мужи. «Зачем?» — спросят разведчики. «Да ящики какие-то забрать». «Ах, ящики! А у кого забирали? А что там?» И тут Саблин берет Калмыкова под локоть, останавливает. «Слушай, Денис, давай-ка собираться будем». «Чего?» — не понял тот. Казак удивленно глядит на товарища. «Как собираться? А голова твоя?» «Да все с нею в порядке, я таблеток с собой возьму. Давай, загостились мы тут, пора». «Так 3 утра только, темень еще стоит, а эти места мы знаем плохо», все еще не понимает Калмыков. «Ничего, пока соберемся, — говорит ему Аким, — пока выйдем, чуток по темну пройдем, а там и рассвет. А дальше места нам знакомые, на хороших оборотах пойдем, может, до ночи до дому добраться успеем». «Ну, 20 часов дойти, в принципе, сможем», — как-то нехотя соглашается Калмыков. Саблин в этом уверен, тут уже начинается его болото. «Так Васю-то хоть подождем или...» Денис все еще сомневается, смотрит на прапорщика вопросительно. «Да ты что? В своем уме?» Саблин даже сердится на товарища, отчего у него в голове вспыхивает боль. Он морщится, аккуратно трогает бинты на затылке и заканчивает. «Конечно, подождем, как без него-то?» Тут Денис вроде успокаивается. И пока их товарища опрашивали офицеры из разведки, казаки собрали свои вещи и снесли их вниз, в ангар для лодок, к воде. Там парочка мастеров втащила их лодку на стапель и проводила ремонт, как и обещал комендант, бесплатный. «Ну что тут?» — спросил у них Аким, надевая респиратор и заходя под поднятую лодку. Тут герметичность помещения была не такая, как на всей заставе. Все-таки вода, вот она. «Да вот», — отвечает один из мастеров, немолодой уже человек с черными от железной работы руками. Он светит фонарем и указывает. «Вот шов треснул, я подварил. Вот тут дыра была под рундуком. Сварка, когда варили, плохо легла, не взялась. Вода тут должна была проходить». «Да в попыхах я варил», — как бы оправдывается Денис. Он тоже уже в респираторе, залазит под лодку, смотрит швы, трогает шов пальцем. «Где варено плохо, тут что ли?» «Мы бой вели», — поясняет мастеру Саблин. «Нам тогда не до ровных швов было». «А-а-а», — мастер понимает. «А я смотрю, лодка хорошая, а вся побитая. Досталось, смотрю, латчонки. Переделанные на вас наседали, говорят». «Ага», — не без гордости отвечает ему Денис, все еще разглядывая швы на днище лодки. «Наседали, наседали, да отнаседались». «Побили вы их, значит», — подводит итог мастер. «А как же? Мы же 2-й полк!» «Хе-хе!» Мастер трясет головой и посмеивается. «Что не казак, все бахвал! И каждый свой полк славит!» «Наши такие же обормоты!» Они все выходят из подлодки, и мастер заканчивает. «Все вроде хорошо сделал. Но я бы на вашем месте, как прибудете, еще раз осмотрел бы корпус. Все равно листы на бортах и на днище поменял бы. Их повело малость, равнять надо, на камень вдруг налетишь, рассыпаться лодка может». Для Саблина, который любил и берег свою лодку, слышать подобное было горько, а тут еще спрыгивает сверху 2-й мастер. Молодой, ловкий такой, и говорит. «Слышь, казаки, а у вас там в лодке не выключенное что-то?» «Чего?» — не понимает Денис. «Чего там невыключенного?» Да и Саблин тоже не понимает молодого, они оба смотрят на него, а тот им объясняет. «Там в ящике у вас что-то включенное. Может, прибор какой, он полежит, да и начинает стучать. Два раза стучал». И тут Калмыков переводит взгляд на командира. «Ну, чего скажешь?» И Аким делает вид, что так и должно быть. «А, это...» — он машет рукой. «Это нормально. Там...» — он думает, что сказать ждущим объяснения мастерам, но нужных слов не находит. «Это кое-что нужное». «Ну, нужное, значит, нужное». Мастера дальше не расспрашивают, а казаки благодарят их и помогают спустить лодку со стапеля на воду. Потом начинают укладывать в нее личные вещи, проверять бак мотора, в общем, готовиться. «Поесть бы надо», — вспоминает Калмыков. «Почитай, сутки в дороге проведем. Интересно, у них тут во сколько столовка открывается?» «Иди узнай», — говорит ему Саблин. «Сам он теперь не хочет отходить от лодки». «И нам с Васей принеси чего-нибудь». «Ага, есть принести чего-нибудь», — отвечает Денис и уходит. А Аким остается в большом ангаре почти один. На воротах, конечно, есть часовой, но он далеко. Читает что-то или смотрит в планшете. Ему не досаблено. Аким достает одну таблетку из пластиковой банки и запивает ее водой. Прапорщик понимает, что дорога выйдет для него нелегкой. Конечно, лучше бы ему было отлежаться тут пару дней на кровати с массажем под капельницами. Но из-за этих ящиков он не чувствует себя тут спокойно. Но вот втянул Савченко в эту кугу, а сам помер. Хрен его знает, что теперь делать. Ладно, приеду, все выясню и уже дома решу. Он вздыхает и садится в лодку. Заодно начинает смотреть, как мужики подправили ее изнутри. Прапорщик заглядывает под рундук, смотрит корму, что была пробита. Левый борт, самый изуродованный, никто, конечно, не тронул. Ну, вроде ничего. Но сам он, конечно, заварил бы дыры не так. Ладно, до болотной дотянем, а там дома уже будет видно. Вернулся Денис с армейскими упаковками еды. Стал передавать их Акиму и говорить. «Столовая еще не работает, кашевары только заступили, так что разносолов не жди, товарищ прапорщик. Вот, старший их выдал, когда я сказал, что завтрака ждать не будем. Расписаться за полученное заставил». «Угу». Саблин все складывает в рундук, а так как казак собирается залезать в лодку, он его останавливает. «Слышь, Денис, ты это, сходи за Васей, чтобы он нас не искал, а как его разведчики отпустят, так ты его сразу сюда веди». «А?» — понимает Калмыков. — «Ладно, придем и сразу в дорогу?» «Угу», — соглашается Аким и садится к мотору. «Осмотреть, проверить все, масло, свечи, тросик акселератора, вал, винт. В общем, все, чтобы в долгой предстоящей дороге не было с этим никаких сюрпризов». Он все успел проверить и перепроверить. Ведь товарищей пришлось ждать примерно час. Даже спать захотел. А как только Вася и Денис появились, так сразу сели в лодку, стали надевать свои КХЗ. Аким же завел моторы на самых малых, пошел к раздвижным воротам. Ряшкин, на сей раз усевшись на нос, махнул караульному. «Ну, бывай, брат!» И тот, махнув ему в ответ, открыл перед казаками большие ворота. И лодка покинула ангар и пошла, включив носовой фонарь по предутренней темноте на восток на малых оборотах. «Сбежали мы, значит, от разведки», — говорит Ряшкин, укладывая себе на колени винтовку. «Как же сбежали, если полночи с ними просидели?» — удивляется Калмыков. «Так они с вами еще хотели поговорить», — вдруг сообщает радист. «Особенно Исаул с Акимом хотел говорить». «А чего?» — Саблин немного насторожился. «Да этот Исаул все допытывался, и тут Вася вдруг заговорил казенным языком. «Вы можете сообщить нам о цели вашего рейда?» «А я же ни сном, ни духом. Не знал, что ему сказать. Сказал, товар забирали в мужах». А он спрашивает, а что за товар? «Ну, я ему и сказал, что не знаю, что старший знает». Саблин ничего на этот счет товарищу не отвечает, а лишь думает. «Это хорошо, что мы уехали». Едва-едва начинает краснеть восток. Ветра нет, мошки просто тучи. Луч носового фонаря выхватывает из почти непроглядной темноты стены бурого рогоза да черную воду. Мотор тарахтит тихохонько. А Саблин ведет лодку и думает, как ему быть с этими ящиками. Черт бы их подрал вместе с Савченко. Вот теперь еще и разведка будет его дергать из-за них. «Аким!» — окликает его Калмыков. «Ну?» — отзывается прапорщик. «Как голова?» «На таблетках нормально». «Хочешь, я на руль сяду?» — предлагает Денис. «Давай», — соглашается Аким. Они меняются местами, не заглушая двигателя, и Саблина, едва он привалился к рундуку, сразу начинает одолевать вялость. «Пока не рассвело, надо бы не заснуть». «Нет, он доверяет Калмыкову. Тот правильно ходит по болоту, умеет управлять лодкой. Но когда рассветет, прапорщику все-таки будет спокойнее, и поэтому он достает сигарету. Как и всякий житель болота, он умеет курить, делая затяжки с чуть отведенным вверх респиратором. И теперь получает от табака настоящее утреннее удовольствие. Если бы еще не чертова мошка».